Глава 67. Подойдя к стойке, Линь потребовала бутылку саке и получила ее. У нее в голове появилась смутная мысль, и она скользнула туда, где сидел Герман Гебб, продолжающий смотреть крикет. «Зачем ты здесь?» — спросила Линь. Отвечая, Герман даже не посмотрел на нее. «Убирайся нахрен, ты меня не интересуешь». Линь стиснула зубы. Он принял ее за шлюху. «Герберт! Герман! Это Линь!» Герман мельком взглянул на нее, затем присмотрелся внимательнее. «О, это ты?» — проворчал он. «Твоя голова — это что-то из фильма ужасов, блин». «Спасибо». «А теперь заткнись», — снова повернувшись к экрану, сказал Герман. «Улица третья подача». «Ты теперь в банде?» «Твой босс говорит, что я перед ним в долгу». Герман пожал плечами. «Вот я и пытаюсь расплатиться. Впрочем, уехать я все равно не могу. Этот другой тип, Герберт, его паспорт аннулировали. Его разыскивает полиция. Ни один корабль не выйдет в море со мной на борту. Поэтому...» Махнул сигарой на экран он. «Теперь только крикет и выпивка. До тех пор, пока большой начальник не назовет свою цену или не распродаст мои органы на черном рынке». Говоря это, Герман не смотрел на Линь. Если он хотел показать, что ему все это похрену, получилось у него весьма убедительно. «Тот другой тип, он когда-нибудь собирается возвращаться?» Герман смерил ее взглядом. Глаза налиты кровью, как всегда, но теперь еще и подернуты пеленой ненависти. Как и у многих, кого Линь встречала на улицах, жесткие и горящие, видящие в каждом встречном человеке добычу. «Его больше нет», — сказал Герман. Линь посмотрела на него, оценивая эту напускную беззаботность, видавшего виды крутого парня. «Но это же все не настоящее». «Настоящие!» — невесело усмехнулся Герман. «Дорогая, ничего настоящего нет, твою мать. И уж тебе-то это должно быть известно лучше, чем кому бы то ни было». Линь ничего не сказала. Какое-то время они молча смотрели крикет. Настроив имплант, Линь слушала голос комментатора, погружаясь в него. Допив саке, она налила себе еще, выкурила вторую сигарету, не в силах сосредоточиться на игре, постоянно глядя на счет и тотчас же его забывая. Мысленно выругавшись, Линь отключила звук. «Герберт! Герман!» Он даже не посмотрел на нее. «Заткнись! Смотри, крикет!» «Слушай, козел, хочешь получить пропуск от Бао?» Чуть повернувшись, Герман перевел на нее взгляд. Приложил палец к импланту, судя по всему, также отключая комментатора. И стал ждать. Увидев, что Линь молчит, он сказал: «Платой будет необходимость смотреть на твою долбанную расплавленную голову, твою мать». Линь стиснула зубы. Голова у нее не расплавилась. Помогла выращенная кожа. Просто она была новая, розовая, на черепе и на части правой половины лица, не совпадающая по цвету со старой. Врачи сказали, что потребуется несколько месяцев на то, чтобы цвет стал одинаковым. И это говорит жирный ублюдок-англичанин. «А как ты купила свой пропуск у босса?» — спросил Герман. «Что?» «Ну, по твоей вине, из-за какой-то шлюхи убили человека. Вот ребята тут говорят об этом. Говорят, что это был хороший парень. Итак, ты расплачиваешься за свой долг этими пухлыми губами?» Молниеносное движение, и лезвие покинуло ножны, приставленное к горлу Германа. «Я тебя убью!» Тот даже не шелохнулся. У него на это не было времени. Одна рука на столе, пальцы обвили стаканчик с граппой, другая лежит с сигарой на бедре. Шевельнулись только его глаза. «Что ж, Не ограничивайся одной лишь болтовнёй, твою мать. Герман поднял подбородок, полностью открывая горло. Выдохнув, Линь села на место. Лезвие сначала просто направлено на Германа, затем убрано в ножны. Быстро, бесшумно. «Тот человек», — сказала она. «Тот, который сделал это с тобой. Лонг?» Герман затянулся сигарой. «Да? Знаешь, где он?» Ничего не сказав, он лишь сверкнул глазами. «У меня есть для тебя предложение, дружок. Это поможет тебе расквитаться с Бинь Сиеном». «Что ж», — сказал Герман, устраиваясь поудобнее. «Только не ограничивайся половиной истории».